Глава 7. Джейм Твер беспокойно ерзал на стуле. «Что вы улыбаетесь, Мэллоу?» Хобер Мэллоу очнулся от раздумий. «Я улыбаюсь?» «Не заметил». «Я так понимаю, что вчера кое-что произошло, помимо пиршества, на котором вы так перепились. Мэллоу, черт бы вас побрал, что случилось?» «Случилось?» «Ничего плохого, уверяю вас. Скорее наоборот. Просто у меня такое ощущение, что я ломился в открытую дверь. Уж больно просто оказалось проникнуть в самое сердце их сталепрокатной промышленности». «Ловушка, Мэллоу!» «О, ради всего святого, только не драматизируйте», — поморщился Мэллоу и доверительно добавил. «У меня такое ощущение, что там просто смотреть не на что». «Хотите сказать, что они не пользуются атомной энергией?» Твер погрузился в раздумья. «А знаете, Мэллоу, лично у меня такое впечатление, что атомной энергетики тут нет и в помине. Очень трудно было бы замаскировать такую фундаментальную технологию». «Да, но если только ее применение начато совсем недавно. Если атомная энергетика не применяется исключительно в военной промышленности, а вот это как раз можно заметить только в двух местах. На космических заводах и на сталеобрабатывающих». «Ну, а если мы там ничего не обнаружим?» «Следовательно, ничего и нет. Или прячут. Хороша дилемма, а? Хоть монетку бросай». Твер покачал головой. «Жаль, что меня не было вчера». «Мне тоже жаль. Я бы нисколько не возражал против вашей моральной поддержки. Но, увы, парадом командовал командор. А вот, кстати, правительственный автомобиль, который повезет нас на завод. Все готово, Твер».